Глава 15. Яна, было стыдно. Нет, не так. Было очень-очень стыдно, когда я пришла в себя и вспомнила, что натворила. А Дарья чувствовала себя так же. Мы даже начали обдумывать план побега, на всякий случай. И, как ни парадоксально, переживали не за то, что отправились спасать драконов, а за свое поведение после возвращения. Шальные песни, полет на метле, напущенные чары — так, мелочи. А сумасшествие с тем, кого любишь? Ингар однозначно оценил мои старания. Все оковы, когда я оказалась рядом с ним, были сброшены. Не осталось ни страха, ни сомнений, ни стеснения. Я даже не подозревала, что близость может быть такой, что я могу быть такой. От этого становилось еще хуже. Хотелось то ли провалиться сквозь землю от стыда, то ли повторить. Я выругалась про себя и прислушалась к голосу Лиса, который спокойно и четко объяснял, как проявляется ведьминское и русалочье обаяние во время отката от запрещенного заклятия и к чему может привести. В красках, не стесняясь, Ингар молчал, и от этого было еще страшнее. Хотя вроде меня простили где-то к полудню, и на Адарию Лис точно уже не сердился. Но все равно стыдно. А спросить Ингара, что дальше, я так и не решилась. Жутко. Фантазия разыгралась и предлагала варианты с высокой запертой башней и темными подвалами. «Адария, а ты как с Лисом договорилась?» Шепотом уточнила, заметив, что фамильяр помешивает в котелке будущий обед и напевает песенку, время от времени поглядывая в сторону своей суженой и что-то предвкушая. Слушаться его согласилась. «Неделю», — обреченно созналась она. Затем Адария вздохнула, покосилась на оборотня и залилась краской. Даже удивительно, насколько она меняется, когда находится рядом с ним. Словно росла роза с колючками, а потом последние исчезли, оставив лишь нежный цветок. Но ведь и Лис понимает, что вся ершистость русалки — лишь попытка защититься от этого мира, от зла, которое в нем таится. Сейчас Адария смотрела на Лиса ласково, влюбленно. Даже не верится, что они постоянно ругались. Впрочем, похоже, отношения друзья выясняют теперь наедине. И более приятным для обоих способом. Ингар неожиданно потянулся, отошел на край поляны, обернулся в дракона и взмыл в небо. Растаял среди облаков. Только эхо рыка и длилось несколько мгновений. Кажется, реально обиделся. А он думал, я не отправлюсь спасать Торна и Лара? Остынет и вернется. Тихо заметил Лар, напрочь игнорируя тот факт, что его старший брат обернулся в зверюгу. Торн вон вскочил и до сих пор открывает и закрывает рот, как рыба, выброшенная на берег. «Да куда он денется?» «Прилетит», — добавил Лис. «А я за это время почти сойду с ума. Лучше бы накричал, поругался, выплеснул гнев, чем так». К обеду Ингар не появился. А мы собрались и отправились в путь, зная, что дракон нас найдет, если захочет. Шли быстро, желая к вечеру миновать границу и связаться с Ардагарием. Он до сих пор не в курсе, что Торн и Лар в безопасности, а Ингар превращается в дракона. К старому большому дубу, раскинувшему могучую крону над нашими головами, мы подошли в сумерках. Они неспешно наползали на лес, придавая ему очарование и таинственности. Уже вспыхнули первые звезды, когда мы закончили ужинать, и на поляну опустился Ингар. Торн и Лар во все глаза пялились на старшего брата, а потом, не выдержав, рванули к нему и засыпали вопросами. Еще бы. Даже я до сих пор не привыкла к тому, что мой дракон обрел крылья, а уж они... Ночь уже вступила в свои права, когда Лис и Адария нырнули в лаз под старым дубом, явно решив разведать завтрашний путь. Конечно. Пересечь границу можно и по берегу озера, но рисковать не хотелось. Завтра свяжемся с Ардагарием, откроем моим ключом портал к Граханам. Если успею, загляну домой узнать, как дела у Ринары, Леравира и Вайриса с женой. О том, что Ингар меня игнорирует, я старалась не думать. Иначе на глаза набегали слезы. «Поговорим?» — неожиданно поинтересовался дракон, оказываясь совсем близко. Я вздрогнула от неожиданности, кивнула и направилась с ним вглубь леса. Ингар остановился у дерева, подтолкнул меня к стволу. Спина коснулась шершавой коры, и я нервно сглотнула. Дракон уперся руками, нависая и пронзая темным взглядом. Сердце заколотилось, а ноги стали подкашиваться. Нельзя же просто стоять и молчать. С ума сойти можно. Я знаю, ты злишься и имеешь на это право. Ты признаешь, что виновата? Удивился Ингар. Да. И в чем же? Он что ли издевается? Я ничего тебе не сказала, когда отправилась спасать Торна и Лара, и совершенно неподобающим образом вела себя после. Ингар наклонился, почти касаясь моих губ, заставляя едва ли не задыхаться от его близости. «Не за то просишь прощения, ведьмочка. Ты от меня снова сбежала», — рыкнул, заставляя смотреть в его черные бездонные глаза. «Объяснять, что это не так, я не решилась. А Адария пообещала Лису слушаться его неделю, и он ее простил», — выпалила я, надеясь, что Ингар поймет намек. «Да ты и пары дней не выдержишь», — спокойно возразил он. «А ты проверь. Ежики лесные, что я несу?» Ингар опалил щеку горячим дыханием, прижался теснее, взял меня за подбородок. «Я обещал дать тебе свободу, Яна, и дал. Да и не раз говорил, сожмешь мотылька в ладони, не выпустишь, обречешь его на прозябание в клетке. И это никому не подарит радости, не принесет счастья. А если отпустишь, он вернется. Снова доверчиво сядет тебе на ладонь. Но почему-то он забыл рассказать, насколько это больно. Каждый раз переступать через себя, свою гордость, принципы и желания. Отпускать, когда больше всего на свете желаешь сжать ладонь». Он выдохнул и продолжил тише. «Я готов принять тебя любую, Яна. Готов положить весь мир к твоим ногам. Готов. Да только боги и ведают, на что именно я готов. Ради твоей улыбки». В этот момент я просто наклонилась и нежно его поцеловала. А что еще делать с мужчиной, который так отчаянно любит? Пообещай возвращаться. «Да не сбегала я!» — возмутилась, не выдержав. «Пообещай, настойчивый, невменяемый, несносный дракон! Обещаю!» — выдохнула в ответ. Он ласково коснулся моих губ, а потом спокойно заметил. «Предложение о неделе послушания принимается». И почему сердце терзает подозрение, будто меня только что обдурили? И как так вышло, что вместо ссоры мы стали целоваться? Совсем не поняла. Но ежики колючие, да чего же хорошо? И сладко. И сдается, от следующей недели я получу удовольствие не меньше, чем Ингар. Ход под корнями старого дуба был старым и заброшенным. Им давно не пользовались, поэтому корни проросли между креплениями балок, мрачновато свисали с потолка. Приходилось то и дело уворачиваться, боясь за них зацепиться. Ингар старался уберечь меня от этих столкновений, все равно не успевал. А Дарья ругалась, на чем свет стоит. И лишь лис вышел через ход таким, как был, не заляпанный грязью, не расцарапанный, словно дрался со стаей диких котов, но довольно подтягивающийся. Мы же счищали листья и пыль, а потом, промыв царапины в бегущем ручье, сели передохнуть. После пересечения границы магия вернулась, но мы пока ею не пользовались. Хотя никакой погони не было. Думаю, история с магами закончилась так, как я и планировала. Лис отправился охотиться и добывать кроликов. Торн, Лар и Ингар сочиняли письмо отцу и спорили до хрипоты, что и как ему сообщить. Использовав ключ, мы с Адарией отправились домой навестить друзей. Лейравир и Ринара, одетые в запачканные краской халаты, увлеченно помешивали что-то в котле сразу двумя длинными ложками. «Не выйдет. Ты не пробовал. Да говорю уже. Привет. А что происходит?» поинтересовалась я, рассматривая абсолютный бардак вокруг. Валялись колбы и пустые флаконы, рассыпались по полу травы, в углу что-то дымилось в пятилитровой кастрюле, а в воздухе одуряюще пахло сиренью. Я предсказуемо чихнула, и Лировир тут же распахнул окно. «А Дарья! Яна!» — кинулась к нам русалка и крепко обняла. Нос у нее был заляпан чем-то синим, а волосы казались слегка зелеными. «Мы новое зелье учимся варить. Нашли один рецепт, и вот пятые сутки веселимся», — заметил Вайрис, показываясь в дверях. Выглядел морской правитель еще страннее, чем Ринара или Равир. На нем были разодранные бриджи темно-синего цвета, некогда белая рубашка, испачканная серо-бурыми пятнами, а на голове красовалась конструкция из раковины, напоминающая строительную каску. «Не переживай, ведьмочка, стены целые, а крышу мы почти починили». Я глупо моргнула и оглядела компанию, предвкушая самое страшное. «Ну, зелье-то экспериментальное», — виновата созналась Ринара. «И если что, это я затеял спор, что мы его сварим», — тут же добавил Лировир. «И у нас есть очень вкусные эклеры, политые шоколадом», заявила Светана, появляясь в дверях с подносом. На нем стояли блюда с лакомством и чайный сервиз. «Здравствуй, Яна!» Я ошарашенно перевела взгляд с друзей на эклеры, а потом подумала, что стресс надо переживать на сытый желудок. И прежде чем рассматривать дом, лучше съесть эклер. Или парочку. Вскоре выяснилось, что помимо крыши с западной стороны, которая всего-то провалилась, из сада исчез целебный источник и появился в виде фонтана в гостиной возле библиотеки. Видимо, ведьмы, жившие в доме до меня, намудрили современными чарами. Решив поберечь нервы, я не стала рассматривать сломанную крышу и источник, а собрала необходимые вещи. Взяла запас зелий и трав, быстро пересказала новости. Лировир странно на меня смотрел, будто хотел сказать нечто важное, но так и промолчал. И мы с Адарией вернулись к драконам и лису. Ингар читал полученный ответ от отца, а Лар и Торн ели похлебку. «Ну, как там дела?» — воскликнули мы одновременно и рассмеялись. Ингар поморщился, притянул меня к себе, чмокнул в подбородок и продолжил читать. Через несколько минут оторвался от свитка, снова поцеловал, на этот раз в нос, и сообщил. «Отец отправит письмо на Рингарду. Предупредит, что скоро мы будем там». «А маги?» «Ни слуху, ни духу», — ответил дракон. «Но, полагаю, отца очень позабавил рассказ о том, как они ловили и целовали жаб». Ингар улыбнулся и ласково провел по моей щеке пальцами. Даже ругать меня за выходку с магами не стал. Ведьма, мол, что с тебя взять? И фантазия у меня соответствующая, и методы. До окраины земель Граханов решили добираться на метле. Амулет для открытия порталов имелся сейчас только у Ардагария, а я смутно представляла место, где нужно оказаться, поэтому ключ использовать не стала. Я привычно взлетела, позволяя Ингару прижиматься ко мне и наслаждаться полетом. Он мог обернуться в дракона, но почему-то остался рядом. Словно боялся, что я исчезну и растаю в воздухе, стоит ему меня отпустить. Глупость, конечно. Однако после рассказа Лиса о том, как дракон из-за нашей выходки с зельем желаний превратил западную часть леса в пепелище, смеяться не хотелось. Это со своей Ирией Ингар сдержался. А так огня в нем бушует много, сила требует выхода. И мне еще учиться и учиться справляться с его вспышками. Мы ведь теперь навеки скреплены. Нам только официальную церемонию провести, а затем... Но стоит ли загадывать, когда счастье бьет через край? На третьи сутки пути, к закату, мы достигли границы земель Граханов. Перед нами расстилалась огромная степь, полная звуков и запахов. Стрекотали цикады и кузнечики. В низких кустах с колючками и какими-то дикими ягодами жалобно и нежно пели птицы. Шумел в траве ветер, играл, неся на крыльях ароматы горных цветов. В них была такая сладость и свежесть, что я вдыхала и не могла остановиться. Где-то вдали виднелись вершины, горы Архарна. Я бывала в них лишь однажды, когда мы с Ингаром летали к священному пламени драконов, и сейчас все равно жадно рассматривала тянущийся горный хребет. Место, о котором я наслушалась столько страшилок и сказок, и еще оно почему-то казалось каким-то смутно знакомым. Вдали чернела островом полуразрушенная башня. Мрачная, мощная, манящая. Лис, а не здесь ли я тебя нашла? Поинтересовалась, наконец, найдя разгадку. Узнала-таки местечко, — обронил оборотень, вглядываясь в звездное небо. Переступить границу мы не решились, так как Ардагарий написал, что нас встретит. Никто и не возражал. Торн и Лар растянулись в траве, обсуждая какие-то зелья. Лис вскоре обернулся и исчез, решив поохотиться и размять хвост. А Дарья сладко посапывала у костра, укрытая его плащом. Лишь я и Ингар стояли, вглядываясь в горизонт. «Как же я мчался по этой степи, чтобы найти тебя, огонек!» «А встретил?» «Не узнал», — тихо сказал он. Я обернулась, уставилась на растерянного дракона и прижалась к нему. В последнее время нам не требовались слова, чтобы чувствовать настроение друг друга. Вскоре вернулся Лис, разбудил Адарию и требовательно подставил ей ухо, напрашиваясь на ласку. Русалка проворчала, но поднялась, зевнула и отказывать оборотню не стала. Лис предсказуемо лизнул ей нос, а Адария начала ругаться. Мы рассмеялись, а Ингар вдруг неожиданно задвинул меня за спину, призвал клинки и прислушался к ночной тишине. Лар и Торн последовали его примеру и подошли ближе. Лис закрыл собой Адарию и принюхался. «Вот то ли смеяться, то ли плакать!» — возмутилась подруга, которая тоже наслаждалась обещанием неделю слушаться мужа и потеряла право голоса. «Неужели они думают, будто русалка, владеющая боевой магией, и ведьма, прошедшая инициацию, не выстоят против напасти?» Ответить я не успела. Из темноты ночи выскользнули тени, выстроились. Ингар напрягся, но с места не сдвинулся. Один из незнакомцев скинул плащ, отвесил учтивый поклон, и оружие исчезло из рук моих спутников. «Добро пожаловать на земли Граханов!» Поприветствовал нас мужчина средних лет с темными длинными волосами, которые были заплетены в косы и собраны в узел на затылке. Склонился, приложив руку к сердцу, выпрямился. «И тебе, темных ночей, Аларий!» — вежливо отозвался Ингар, отвешивая не менее учтивый поклон. «Кажется, это традиционное приветствие Граханов, о котором я не знаю». Остальной отряд тоже вежливо склонил головы, скинул капюшоны. «Правитель Нарингард откроет портал, чтобы мы смогли добраться. Сам он сейчас немного занят». Ингар удивленно приподнял брови. Видимо, поразился не меньше моего. «Принцесса Илларинара слишком переживала, когда до нее дошли слухи, что вы, принц, пропали», — поклонился Торну Алари, пытаясь спрятать улыбку. Тот вздрогнул и неверяще уставился на Грахана. «За меня? Не за Ингара?» Грахан кивнул, а мой суженый усмехнулся. «Кажется, кто-то все же обретет счастье», — тихо заметил я. «Если вы не возражаете, я бы посоветовал вам, принц, сразу направиться к ней». Торн заторможенно кивнул и, едва вспыхнул портал, первым в него шагнул. Ингар вздохнул с облегчением, зачем-то подхватил меня на руки и нырнул в воронку. Едва мы оказались на небольшой площадке возле дворца, я огляделась. Отделанный мрамором, увитый зелеными листьями, подавляющий массивными темно-синими колоннами, острыми шпилями и мрачноватыми готическими арками, он просто покорил мое сердце. Чувствовалась в нем душа, что ли. «Ваши покои в западном крыле готовы. Правитель Нарингард зайдет попозже. Отдыхайте». И Алари распрощался. «А Нарингард где?» — поинтересовалась я. «Полагаю, отправился на поиски суженой». «Долгая история. Потом расскажу», — ответил Ингар. Не выпуская меня из рук, понес по коридорам дворца. Я рассматривала строгие и неброские украшения из хрусталя и серебра. Скользила взглядом, замелькавшими то тут, то там, шариками света, и понимала, что дворца, прекраснее, чем тот, где живет Ингар, не существует. там все уже родное, знакомое. Мы едва успели принять ванну, переодеться и перекусить, когда пришел Нарингард, одетый в черные штаны и простую темно-серую тунику, расшитую серебряными нитями. На лице золотился легкий бронзовый загар, переливались драгоценные камни на лентах в косах, сверкали в отблесках свечей. Лицо при этом не утратило своей властности. «Что у вас произошло?» Ардагарий не стал вдаваться в подробности, сказал «необходима помощь граханов» и попросил встретить вас на границе. Ингар покосился на замершую меня и коротко рассказал о походе, не утаивая ни своего превращения в дракона, ни приключений в землях оборотней, и в особых красках расписал мою коварную месть магам. Нарингард смеялся долго и искренне. На время с него даже слетел образ властного и жесткого мужчины. «Мне жаль, что я этого не увидел», — заметил он, не сводя с меня взгляду. «А Нару обязательно расскажу. Он пишет о своем походе?» «Мало и редко», — честно ответил правитель Граханов. «Не знаю, сможет ли вернуться к свадьбе моей дочери». «И за кого ты собираешься ее выдать замуж?» — напряженно спросил Ингар, начиная переживать. «За твоего брата, разумеется. Сдается, они с Илли сегодня сделают мне внуков. Так что вариантов не остается. Ты же не возражаешь? С Ардагарием мы давно обсудили подобный исход событий. Согласие он дал? Да с чего бы? Может, и Торн повзрослеет? Сомневаюсь. Ты знаешь, что он вместе с Ларом тайком открыл в моем королевстве лавку с зельями?» «Что?» — поразился Ингар. Нарингард потянулся и покосился на меня, явно давая понять, чьи эликсиры в ней продаются. «Я тоже об этом не подозревал, пока кое-кто случайно не попал в меня одним чудесным зельем». «И?» — не выдержала я. «Розовый цвет мне абсолютно не идет», — ответил Грахан. Ингар не выдержал и расхохотался, а я покраснела и тайком глянула на правителя темных колдунов. «Не переживай, ведьмочка, я не в обиде. Давно в моем дворце не было так весело». И Грахан вздохнул, явно вспоминая о смерти Зарана. Дальше разговор перетек на другую тему. Нарингард подробно расспрашивал Ингара об обретенных крыльях, первом полете, ощущениях, а потом поинтересовался. «Какая помощь вам требуется от граханов?» «Серебряная пыль, чтобы прочесть карту», — ответил Ингар, вытаскивая свиток. Нарингард рассматривал его долго, провел над ним рукой. Бумага засветилась. «Да, ты прав, Ингар. Иначе не прочесть». «Что не так?» — увидев заминку владыки темных колдунов, спросил дракон. «Здесь еще два условия. Обряд может провести только правитель граханов. С этим проблем не будет». «А с чем будут?» — тут же спросил Ингар. «С ценой. Горсть серебряной пыли обычно забирает год жизни». Я охнула, не сдержавшись, и уставилась на спокойного Нарингарда. Видимо, он привык к подобным вещам, но звучало жутковато. «А здесь, помимо года жизни, понадобится кровь. После ритуала я ослабну на несколько дней и даже не знаю, что лучше. Поставить советников в известность, чтобы могли в случае опасности подстраховать, или же понадеяться, что тот, кто вплел эти условия, сделал подобное не просто так. Наверное, боялись, что вы с драконами станете врагами, помешаете обрести крылья», — предположила я. «Или стащим из воздушного замка какие-нибудь сокровища», — усмехнулся правитель Граханов. «А вы можете?» — не удержалась я. Нарингард посмотрел на меня и рассмеялся. А потом спросил Ингара: «Вот откуда ты ее такую наивную взял? А еще ведьма называется». «Мы — темные маги, которые служат самой ночи, и она надежно укроет любые наши тайны, поможет проникнуть в любое место, найти требуемое, и расплатитесь годами жизни», — напомнил Ингар. Грахан кивнул, поднялся. Вопрос цены его волновал мало. «Идем? В храме всегда все готово для ритуала. Лиса и остальных позовем? Пусть отдохнут», — отозвался Ингар. В храм владыка темных колдунов перенес нас порталом. Стены в этом необычном месте оказались каменными, мощными. В полу небольшие бассейны с водой, где плавали горящие свечи. Окна были огромными. Помещение казалось гулким и пустым. Владыка разулся, прошел в центр. Вокруг него вспыхнуло кольцо огня, а в воздухе перед глазами появилась небольшая серебряная чаша, украшенная черными камнями, и нож с узорчатой рукояткой. Ничего не объясняя, Гарахан зашептал заклинание. Свечи мгновенно погасли, окна исчезли, а в храм, словно живая, сотканная из незримого полотна, вошла ночь. Темная, непроглядная, пугающая. Подбадривая, Ингар обнял меня, но я смотрела только на кольцо взметнувшегося пламени, в котором начал двигаться правитель Граханов. Он словно танцевал вместе с алыми лепестками. Огонь неожиданно исчез, а круг залил лунный свет. Нарингард порезал ладонь, в чашу упали капли крови. Подставил под льющиеся лучи, снова зашептал заклинание. Вспыхнуло белоснежное пламя. На несколько секунд, освещая все вокруг, рассыпался белый свет, а потом темнота снова сгустилась. Лишь падала в чашу серебряная пыль, и замер Нарингард в почтительном поклоне перед теми, кто не поскупился на волшебство. Еще мгновение, и все исчезло. Вспыхнули свечи, освещая пространство, а владыка Граханов вышел из круга огня. «Держите», — протянул чашу. Ингар с поклоном принял ее, бережно высыпал содержимое на лист, провел рукой. Бумага впитала сотворенную Нарингардом серебряную пыль, засветилась и показала самую странную карту на свете, всю в каких-то прожилках и переходах. «Аларидия», — тихо сказал Ингар, удивляя меня еще больше. «Нужно подняться над ней на рассвете». И я даже не успела поинтересоваться, что это значит, как дракон бросил карту в кольцо огня. А он правильно сделал, ведьма. Чем меньше народа знает, откуда начинать поиск, тем больше шансов добраться до нужного места. Голос Нарингарда звучал хрипло. Сам он пошатнулся. Ингар подхватил Грахана, не давая упасть. «Самому мне не добраться. Храм за городом. Я могу призвать метлу». В глазах правителя темных колдунов мелькнуло любопытство. Он кивнул. Летели мы медленно. Осторожно. Ингар следил, чтобы Нарингард не упал, о чем-то с ним перешептывался, а я рассматривала горы, покрытые лунным светом, и восхитительный город Граханов, название которого так и не запомнила. Слишком уж вычурно звучало. В сиянии хаотично разбросанных огней он был чудесен. Будто на темном холсте невидимый художник аккуратно нарисовал маленькие домики и особняки, утопающие в садах, и нечаянно брызнул краской, позволяя фонарям гореть там, где им хочется. «Восточная башня? Вон та!» — показал Ингар, когда мы приблизились к дворцу. «Вы там живете?» — поинтересовалась у Нарингарда. «Темные колдуны любят высоту не меньше драконов. Она манит и чарует. А если боишься, к ней можно привыкнуть». В чем-то он оказался прав. В первый раз сесть на метлу тоже было страшно, а потом... Да я уже не представляю, как это — не летать. Ласково провела по основанию ладонью. Улыбнулась. Нарингард снял защитные заклинания. С помощью Ингара оказался в комнате и махнул рукой, давая понять, чтобы мы улетали. Он справится сам. Отдохнуть не получится. Давай найдем лиса и отправимся к Ларидии, сказал Ингар. Ты же говорил, путь откроется на рассвете. До горы лететь часов 5, не меньше. А порталы не действуют. А Ларидия древняя и могучая. В ней спят особые силы, не подвластные никому из народов. И магия перемещения может сработать не так, как задумывалось. Я кивнула и не стала спорить. Спрыгнула на балкон своих покоев, быстро подхватила все еще неразобранные вещи, и мы отправились на поиски моего фамильяра. Ингар. Алларидия. Я искал силы, чтобы рассказать Яне всю правду об этой горе, и не находил. Приоткрыл лишь завесу тайны. Ей не обязательно знать, что там может проснуться вся тьма, которая живет во мне, и тогда собственный огонь вырвется наружу, заставит забыть о том, кто я. Истинный дракон пробуждается часто, но я научился его сдерживать. И тьму, которую он в себе несет, тоже. Но если на его зов откликнутся духи, живущие в глубинах Алларидии, даже Яна не удержит меня на грани, не сможет, и к такому не подготовится. Остается только надеяться, что для подобного испытания боги выбирают сильных и достойных, а я из их числа. Пока Яна будила лиса, я смотрел в распахнутое окно. Ночь окутала королевство Граханов. Я столько раз бывал во дворце и видел этот пейзаж, что с закрытыми глазами мог пройти по запутанным дворцовым коридорам и выйти в необходимое место. Но в этот раз темень тревожила, разрушала мир, который царил внутри, чувство опасности. Острое, как нож, ни с чем не перепутаешь. Оно имеет вкус, запах. От этого по-особому начинает бурлить кровь. Полетать бы сейчас. Распахнуть крылья, глотая облака, забраться так высоко, чтобы чешуйки покрылись инеем. Такие моменты даже тьма, что живет во мне, отступает. Я не мальчишка. Давно понял, как много в жизни определяет собственный выбор. Но как быть, если боги тебе его не оставили? Ощущение, будто пойду по краю пропасти. Удержусь ли? Боги любят играть, проверять. А они не учитывают только того, что у меня есть Ирия. И после обряда обретения Линары один ее голос, так часто снившийся, порой переворачивающий мою душу, может изменить все. «Ты ей не сказал», — осторожно заметил лис, пока Яна привязывала вещи к метле. «Что это изменит? На время боги могут забрать что-то и у нее, а мне просто не позволят вмешаться». Я вздохнул, покосился на мою ведьмочку. Остаться бы просто с ней в эту чарующую ночь, забыться и молить богов задержать солнце, которое согревает мир, чтобы мгновение, когда Яна только моя, длилось вечно. Но я покачал головой, подошел к ней, желая помочь. Я всегда думал, что только люди любят создавать себе проблемы, но драконы... «Кто бы говорил», — шикнул я. «Напомните, как со своей парой объяснялся?» Хвостатый закатил глаза и недовольно фыркнул, явно переняв эту привычку у Яны. «Что там у вас происходит?» «Ничего», — хором ответили мы, усаживаясь на метлу. «Боги хотят поиграть? Я не буду мешать. Просто установлю свои правила и не позволю никому из них разрушить счастье, которое так и плещется в глазах моей ведьмы. Моей. А значит, поиграем».